Сад для гуляния. Восход солнца. Император, окруженный двором. Перед ним на коленях Фауст и Мефистофель, одетые прилично, без крикливости. Фауст. Прости, пожар наш мнимый, государь. Император, знаком приказывая им встать. Проказничай почаще так, штукарь. Я очутился в круге подожженном, и вдруг почувствовал себя Плутоном. Ночь, скалы, по зубцам известняков перебегали змейки огоньков, языками вверх со дна провала с чередованием пламя вылетало, соединяясь у своих высот, подобный куполу горящий свод. Я видел толпы подданных, рядами протискивавшихся ко мне сквозь пламя. В проходах меж горящих колоннад был так неузнаваем маскарад, что царством саламандр мне двор казался, а я себе царем их представлялся. Мефистофель. Да. Ты их царь. Ты правильно сказал. Ты царь всех элементов и начал. Ты испытал огня повиновенье. Где на море всего сильней волненье, нырни на дно. Стеной отвесных вод сойдется вкруг тебя водоворот. Сквозь столб воды кайма волны лазурной со дна тебе покажется пурпурной. Где ты не стой, куда не отходи, все будешь в центре. Все посереди, везде дворцы, где не поставишь ноги, вслед за тобой потянутся чертоги. Пройдешь сквозь стен живую череду, и все найдешь в движении, все в ходу. Морские дива, словно за стеклом, обступят круг, очерченный жезлом. Переползет дракон, хребет сутуля, со смехом ты посмотришь в пасть акули, там будет, как на танцах, толчия. Но сдержит всех заветная струя, за исключением самых милых с виду. В твой тайный круг заглянут нереиды, взметет Фетида раковинок пласт, и новому Пелею руку даст, и на Олимп повысь за облаками. Император, стихией воздуха владейте сами, детей влекут воздушные края. Мефистофель, но, государь, земля давно твоя. Император, своею тысяча одною ночью, пожалуйста, всегда нас так же почуй, будь как Шахерезада плодовит, и никогда не будешь мной забыт. Случайся под рукою постоянно, когда я к вечеру от дел устану.